Гуру. С одной стороны, обязанность ученика светить там, где темно, и насытить алчущих духом. С другой, необходимость сдержанности и указание, чтобы ларец оставался закрытым. Надо найти золотую середину между двумя полюсами и не позволять превалировать ни одному. И испытания даются только для того, чтобы выяснить точно, где тот предел, дальше которого даяние будет во вред и получающему, и дающему. Вопрос раздачи духовных сокровищ сложен необычайно.